Глава 33. «Зачем тебе о ней знать?» — спросил я, открывая сайт с той игрушкой, в которую мы любили рубиться, когда Филин приезжал ко мне. Филин — кличка, образованная от фамилии Филинов. Его так все друзья называли. «Понравилось», — бесхитростно ответил двоюродный брат. Я задумчиво уставился на него. «Понравилось? Ему? Ангелина? Да они так же далеки друг от друга, как бегемот и балет. Что между ними может быть общего? Филин просто ее совсем не знает. Нечему в ней нравиться. Просто нечему». «Кто? Она тебе?» — усмехнулся я. «Ага», — ответил он. «А что такого? Симпатичная ведь девчонка. Я бы с такой замутил». «Она обычная нищебродка без родителей», — процедил я сквозь зубы, не понимая сам, почему так бешусь. Руки сами собой в кулаки сжимались. «Что ты в ней разглядел?» «Сирота, что ли, она?» — уточнил Андрей. Все остальное, сказанное мной, брата совершенно не взволновало. Странно. Андрей никогда не проникался нищенками. Экстрима захотелось ему. Впрочем, мы оба родились не в самых бедных семьях города-миллионника и, в принципе, не вращаемся с девушками и парнями иного круга. В нашей тусовке в основном только те, кому на совершеннолетие дарят спортивные тачки. Нищебродов в этом кругу, конечно, никогда и не было. Мне просто неоткуда знать, как Андрей вел бы себя с такими, как Лина. «Сирота», — ответил я. «Круглая». «Бедняжка. А что же случилось с родителями?» Я окинул внимательным взглядом брата. «Он не шутит? В самом деле ей сопереживает? Он же ее не знает вовсе. Да и не нашего она поля ягода, чтобы ею так интересоваться». «Слушай, ну, мы уже достаточно времени уделили ее персоне», — заявил я. «Ты играть-то катку будешь?» «Будем», — кивнул тот, присаживаясь рядом с ноутбуком. «Компа у меня два. Ноутбук куплен как раз для игр с друзьями. Я с обычного компа. Друганы, что иногда тусили у меня, с ноутбука. Но все равно расскажи ее историю. Почему она живет в вашем доме? Что с ее мамой и папой?» «Да далась она тебе!» — грозно щелкнул я компьютерной мышью. «Сирота и беднота. Мать учительница, кажется. Недавно умерла от рака. Отец ее знал, пожалел девчонку и приютил ее у нас. Взял над ней опеку, чтобы в детский дом ее не загробастали. 17 лет. Учится теперь со мной в классе». «Все? Или что-нибудь еще интересует? Группу крови и какой у нее любимый цвет, я не знаю. Сразу говорю». «Ого, печальная история», — почесал подбородок Андрей. «Да, можешь дома поплакать потом, если хочешь. Давай, подключайся. Бой без тебя уже весь профукали, пока ты про эту пигалицу все расспрашиваешь». «Да бегу, бегу. Слушай, а твой отец молоток. Мужик прямо». «Ты чего это вдруг впечатлился моим отцом?» — глянул я на Андрея. «Ну, молоток, конечно. А что такое?» «Ну, то, что приютил девочку. Очень благородно с его стороны». «Так вот он куда клонит». Мне захотелось закатить глаза. «Всем Линочку жалко маленького ангелочка. Все-то ее спасают и жалеют. Один я, хамло и гадость, хочу шантажировать ее видео. Не думала же она, что на одном поцелуе все закончится». Едва вспомнила о ее губах, снова в животе словно бабочки запорхали. Губы колоть стало, словно я только что снова ее целовал. Блин, моргнул несколько раз, чтобы прогнать наваждение. Зачем я вообще об этом вспоминаю? Это же была просто игра. Месть. Только месть за испорченную семью. «Блин, Мот, ну куда ты прешь? Ай, убили!» Задумавшись, я въехал в стенку на танке, после чего его успешно разбомбили враги. «Черт, убили». «Ну, конечно, убили. Ты вылез всем на обозрение, словно специально». «Ладно, фиг с ним. Через 20 минут новый раунд. Реванш возьму». «Ну-ну. Сиди теперь, жди, когда закончим». Мы рубились еще часа полтора, обсуждая наши будни и школу, в которой Андрей тоже раньше учился. Теперь он носит гордое звание студента и учится на первом курсе технического университета на факультете машиностроения. «Ну, лови краба», — протянул он мне свою ладонь на прощание. «Пора мне». «Давай, будешь в наших краях — залетай». «Обязательно. Слушай, а нет у тебя номера телефона Ангелины?» «Зачем тебе?» — снова нахмурился я. «Черт, Как же меня напрягали разговоры о ней. Природу этого напряга, который неизбежно возникал каждый раз, когда речь заходила о Лине, я сам понять не мог и не очень желал бы от него избавиться. Что-то противно свербило в душе, когда Андрей с горящими глазами, в которых читался явный и искренний интерес, спрашивал о ней. Отчего-то мне не хотелось обсуждать Лину с ним. Как будто бесило это. Только какая мне разница, кому она нравится, я не знал и сам. «Нет», — коротко отозвался я. «Она живет в твоем доме и ходите в одну школу, но номерами не обменялись?» «А зачем? Я надеюсь, она и без этого не потеряется и найдет дорогу домой». «Это как-то странно». «Ничего странного. Я с такими не общаюсь», — фыркнул я. «С какими?» — спросил Андрей. «С такими нищенками», — презрительно выдал я. «Да какая разница, сколько у нее денег?» — пожал плечами Филин. «Я бы не хотел, чтобы моя девочка была одной из тех, что у вас в лицее учатся. Эти всю душу выгрызут. Нет уж, такая простая девушка даже лучше богатых избалованных дочек-депутатов. И мне совершенно не важно то, что она не одета в бренды. Глядите-ка, какие мы благородные рыцари!» «Нет у меня ее телефона», — отрезал я. «Ладно, возьму у нее сам. Покеда тогда». «Так», — встал я руки в боки, преградив выход Филину. Кровь так и стучала в висках. «Можешь считать, что она типа как моя семья, что-то вроде сводной сестры, а мою сестру трогать нельзя. Ты понял?»